Эпилог. Скоро второй год пойдет. Второй год, как я дал команду на поиск, и ничего. Милли меня все обещаниями кормит. Она сама не своя с этим потеряшкой. Пропал. Ведь всех виновных и помощников в побеге отловили. И никакой ниточки, куда пропажа делась? Два старых, наделенных абсолютной властью в империи товарища, неспешно ведут беседу в кабинете владыки. Столик ломится от дорогих и редких напитков и от соответствующей случаю закуски. В помещении приглушенный свет, но ни о какой интимной обстановке, как понятно, речь не идет. Просто хозяин кабинета не любит резкий яркий свет. «Думаешь, если бы он был в нашем распоряжении, то очередного разгрома удалось бы избежать?» – спрашивает владыка. Его главный министр только тяжко вздыхает, обдумывая свой возможный ответ на такой непростой вопрос. «Идиотская ситуация», — наконец-то подал он голос. «Да уж», — крякнул, сидя в удобном кресле император, — «это же надо. Милли все сделала для деблокирования флота, а эти идиоты решили погеройствовать. Причем проигнорировали мой приказ насчет твоей дочери. Как она там, кстати?» «Вернулась. Удалось вырвать из западни почти треть флота. Вовремя Норрис со своим корпусом стражи империи у федералов оказался. Говорят, он что-то учуял по своему господину, а тут ему все планы ломают. Пришлось ему вмешиваться. Но как же все это могло произойти? Вначале архи, потом о федерации, или как там ее теперь все называют, Лига свободных государств? Как-то уж все вовремя слишком». Вздох со стороны старого друга. «Есть такие подозрения». «На кого?» — быстро спросил император. «На новых наших друзей. Или старых врагов. Я имею в виду в первом случае представителей старого лиса, а во втором — ушастых». «Да, последние могут. Могли слить информацию налево, но у них на пауков выходов нет. А вот у этих укрывателей старых рас эти выходы наверняка есть. Но ведь никто не мог и предположить, что бывший командующий флотом решит выслужиться и загладить вину передо мной и поведет весь флот, всем составом, на успокоение взорвавшихся бунтовщиков. Так-то, конечно, решение правильное. Эту заразу надо выжигать без всякого сострадания, но получилось, как получилось. Нашего командующего, который, кстати, проигнорировал ваш прямой приказ на передачу командования моей девочке, так вот, его просто просчитали. Отличные аналитики у кого-то. И то, что это дело рук старого лиса, я почему-то полностью уверен». «Но Милли», — возразил император. «А что Милли?» – завелся побратим. «Да, она договорилась почти просто за обещание сотрудничества в будущем. Но вот жаль, что не проконтролировала выполнение ваших приказов по поводу смены командующего. Но это наша ошибка. У нее не было в поставленных задачах этого важного, как оказалось, пункта. И вот как результат. Вначале при выходе флота в промежуточной системе нарвались на эшелонированное построение кораблей пауков. Их ждали, ваше величество. Одно радует – потерь не было». «Конечно. Все в расцепную сдриснули», — сплюнул на ковер владыка. «Разбежались. Никакого управления флотом. Только и смогли так на всех парах, куда глаза глядят, ноги уносить. Да и не преследовал их никто. Вот потому и получилось так, что корабли основной части ударного флота в разных местах вышли из прыжков и, как назло, в пределах систем фрондеров. Командующий, кстати, тут же дал команду на сдачу флота. Но, что характерно, большинство командиров кораблей проигнорировали этот приказ. А вот тут уже малая моя вмешалась. Около полутора сотен кораблей она увела. Смогла даже дать бой превосходящим силам бунтовщиков. А вот остальных зажали. Благо Норрис в тех краях очутился. Вернее, принял в системе промежуточного выхода из прыжка сообщение, отправляемое командирами кораблей, открытым текстом о спасении и помощи». «Да», — усмехнулся главный министр. «Будущий муженек Памелы в очередной раз отличился». «Да еще как! Почти все остатки флота смог отбить у Лиги, но прибудут они в Метрополию еще не скоро. Норрис двигается всем караваном, разросшимся до неприличных размеров, со скоростью самого тихоходного корабля. Если моя девочка уже на подлете к столице, то Норрису еще с полмесяца в движении находиться со всем табором». «Что архи?» «Была пара прорывов, но в столичные системы после того, как корабли Памелы их тут погоняли, больше не суются. Что прыжки в системе мы умели делать и раньше, я слышал, но вот про малый прокол пространства впервые. По-моему, пауки этого и испугались. Вообще-то это сверхсекретная информация. Даже я не знал о таких успехах, и опять. Памела со своим кланом. Молодец же ты, что подсказал приблизить эту девочку. Да, к императорской семье относятся теперь с прежним почтением, правда? Ты про этого идиота, который, по сути, флот слил? Угу. Да, накосячили. И что предлагаешь? Опять клан из-за этого идиота за вымя пощупать? А почему нет? Смеется сподвижник. Вспомни, кто тебя так упрашивал назначить на эту непростую должность этого слизняка. А ты ведь вслед ему еще и адмирала присвоил. А теперь что, в кусты и не при делах? Так не бывает. Надо наказывать. Ты, значит, к ним со всей душой, а они вон смотри, что чудят. Да и некого теперь пока наказывать. Сбежали, что ли? Усмехнулся хозяин кабинета. Верхушка и все приближенные к ней. Их корабли покинули столичную систему, причем покинули, как только стало известно, что ушастые наш флот прижали. Уже тогда начали хвосты заносить. Милли об этом тебе как-то докладывала, но ты приказал никого пока не трогать. Министр замолчал, и только сквозь стекло Фужера с вином посматривал на печальное лицо старого венценосного друга. «Думаешь, я ошибался?» Задал спокойным голосом вопрос император. «Ну...» Потянул озадаченный таким поворотом в разговоре старый интриган. «Нет, просто пойми, нельзя... Нельзя вот так просто членов своей семьи с дерьмом смешивать. Вот теперь, конечно, все активы к рукам приберу. Вот только толку-то от этого». «Не понял?» Удивился министр. «Он реально не понимал, куда клонит старый товарищ. Кто этими активами заниматься будет?» Прямо спросил император. «Остальные за редким исключением, исключительные раздолбая и лентяи». «Памела, я понимаю, куда ты клонишь. А не надорвется девочка?» «Брата нет. Муж по нашим делам по вселенной мотается, заодно и господина ищет. И она опять одна, хотя не спорю, с проблемами, которые у нее возникают по делам и которые я ей подкидываю. Отлично справляется. Один этот генератор прокола пространства чего стоит. А тут я еще один клан на пережевывание кидать». «Дивиденды, конечно, огромные, как и активы, но...» «Но кто же тогда? Кого ты сам предлагаешь? Ведь ты сам и приближенные к тебе вряд ли захотят разгребать это дерьмо». «Ну а ты сам?» — смеется император. Прожженный интриган ощутил у себя на шее виртуальную удавку. «Только не это!» — взмолился он. «Ведь ты всегда хотел стать мне почти родственником», — подначил друга хозяин кабинета. «Я и так...» Без таких подарков тебе родственник, хоть и не по крови. Побратим все-таки, — выпутывается из подставленных другом сетей старый пройдоха. Вот девочку еще за Дэна замуж выдам и точно породнимся. А вот шиш тебе, — смеется в ответ император. Забыл уговор? Да и Милли будет против. Да, против нее сложно устоять. К тому же она его ищет и не только по твоему приказу, а по зову сердца. «Знать бы еще, чего это ее так к нему тянет». «Не уходи от вопроса», — смотрит на друга повелитель империи. Тяжкий вздох со стороны премьера. «Избавь меня от этой участи. Меня же сожрут, причем сожрут твои же родственнички. У меня, как у Памелы, Норриса нет. Это ее все боятся, как огня, а я... А у тебя есть я». Понимая, куда клонит друг, возопил император. «Неужели этого мало? Сам ведь знаешь». Очередной душераздирающий вздох со стороны старого друга. «Ты есть у всех! А вот со своим весом я, увы, в этих играх тут же проиграю. И проиграю фатально. Да и не потяну я клан. Это у Памелы активов огромное количество. Война для нее как манна небесная. Она на ней разбогатела сказочно. Вроде говорят, что это заслуга в основном ее братца, которого мы так и не можем пока найти». «Во! Еще и братец, и его род!» «Род?» — не понял император. «Ну, в его родной системе, с которой начиналась вся эта заваруха во Вселенной. По сообщениям оттуда, по сути, система в руках рода. Станция с доками работает на них. На самой планете тоже все у них под контролем. Если бы не флот. Впрочем, у этих деятелей и у самих кораблей хватает. Говорят, что даже во Фронтир удалось прорваться. Причем в виде эмблемы рода архи их не трогают. Принципиально. Но и они тоже пауков не обижают. Расходятся фарватерами». «Удивительно. Предательством не пахнет от такой ситуации?» — обеспокоенно спросил император. «С чего бы? Говорят, что это установка главы, то есть самого пацана. Удалось вызнать за очень большие деньги. Так вот, в последнем зашифрованном послании, которое пришло со скафом в виде посылки, так вот, он и приказал вступать в бой только в случаях, если подвергнуться нападению со стороны пауков. Вот теперь они и шлындуют по всему фронтиру. Девчонку нашего командующего, как ее там, Шили вроде, не нашли? Премьер только головой покачал в разные стороны. Жаль нашего главнокомандующего флотом и армии. Пропала девчонка вместе со всем экипажем корабля и самим крейсером. «Видел я видео», — вздыхает император. «Ты про связь ее и нашего бегунка?» «Угу, да. Красиво и чувственно. Хороший ход. Говорят, именно это видео жажду жизни в людях смогло поддержать, когда об империи в системе ничего не было известно. И тут наш парнишка успел отличиться. Как интересно Миле на такие кадры отреагировала. Усмешка на лице премьера. Не знаю насчет Мили, но Юлька вне себя была. Как она плакала. Ведь ее-то он игнорировал. Влюбилась дуреха, а ему как с гуся вода. И не жалко тебе свою девочку, улыбается старый друг. Да нет, в общем-то. Чувства они такие, им не перекажешь. И нейросеть не помогает. Старый интриган вытянулся в кресле, приняв почти горизонтальное положение. Устал. А насчет клана этого урода... Отдай ты его Памеле, она справится, вот уверен. Еще и спасибо скажет. У нее уже отработана система, как ставить на место твоих хитрожопых родственников. И она, если что, казнит любого, почти не испытывая эмоций. Муж ее, ей в этом в помощь. Пристроит в своей собственной империи и этот подарок. К тому же из семьи народ не выгонишь. И то дело, я-то уже для них, как ни крути, понижением в статусе буду. Что с флотом делать прикажешь? Вновь серьезным голосом спрашивает у своего советника правитель империи. Премьер-министр резко принял вертикальное положение. «Что наши адмиралы? Старики-разбойники насчет этого говорят», — уточнил он. «Старики-адмиралы, говоришь?» — задумался правитель. «Говорят, надо закрываться на уровне границ империи. У нас территориальных потерь почти нет, если не считать Лигу и их приспешников, но с этой напастью после войны мы разберемся. А так предлагают делать эшелонированную оборону. И выжидать. Лига, как и аратанцы, серьезно пострадали от нашествия. Они и сейчас рубятся с пауками очень серьезно. Увы, но, как показала практика и последние события, у нас адмирала для наступления нет. Даже твоя девочка, боюсь, не сдюжит. Предлагают наращивать мускулы, москитный флот, носители и прикрытие из состава линкоров и тяжелых крейсеров, и чтобы только нового поколения и кораблей глубокой модернизации». Причем проводить эту модернизацию предлагают на заводах Памелы. Если делать истребители и штурмовики по схеме беглого адмирала, то мы их наклепаем сколько захотим. Они, кстати, нормально себя зарекомендовали в последних боях. Прикрыть все сектора, а вот уже потом и думать об активных атакующих и наступательных боевых действиях. К тому же сейчас ведутся переговоры с Лигой и Аратанской империей о совместных действиях. С пауками надо кончать. Думаю... Судя по снижению их активности, они тоже об этом задумываются. Я имею в виду об окончании войны. Уничтожение старших рас – отличный результат, надо признать. Теперь им надо задуматься, как выйти из этой войны и ничего при этом из захваченного не потерять. Думаю, что они подвинутся в сторону аратанцев и вернут захваченные системы. Чего им в такой дали? Да и остальное. Но уже за ресурсы, нужные им как воздух, поборются». А вот тут как раз договоренность со старым лисом и сыграет свою роль. «А Лига? Эти?» — усмехнулся император. «Этим победа нужна, кровь износа. Понимают, что только в этом случае их признают остальные члены сообщества Содружества. Уже сейчас звучат призывы и лозунги с их стороны. Война до последнего солдата, война до победы. И не понимают, что реально могут вести войну в долгосрочной перспективе только мы». И империя пропавшего императора. Все. Нам она не нужна. Старому лису тоже. А потому переговоры. Вот только вопрос, кто их проводить будет. Так малого отправить можно было бы. Пауки его как огня боятся. Одно упоминание и его эмблема на корпусах кораблей его клана и все. Никаких нападений. Норрис принципиально личную эмблему господина на свои корабли не наносит. Но и его особо паучки не беспокоят. Так слегонца, как он сам выражается. Вот потому и говорю, беглеца надо найти. Пускай не для побед, а для переговоров. Понятно, что не он будет на них главным, но как вывеска. «Отличная идея», — соглашается с другом премьер. «Вот только где его носит?» «Вот-вот. И еще, Ваше Величество». Резкая перемена в разговоре немного насторожила повелителя. «Что опять?» — испуганно спросил он. «Ничего особенного. Вот только изображать свадебного генерала наш беглый адмирал вряд ли согласится. Как я его успел узнать, по разведданным и из его личного общения моей Юльки, шанс навязать ему свое мнение равен нулю. К тому же не забывай про постоянное присутствие при нем Норриса. И это не обсуждается. Так что надеяться, что мальчик просто ширмы послужит, без реальной власти в руках не стоит. Иначе получим огромное количество проблем на свою голову». Император задумался. «Ты так думаешь?» Неверяще глядя в глаза друга, спросил он. «О, я не просто думаю так. Я в таком результате наших действий полностью уверен. Только полноправное, долгосрочное, равноправное сотрудничество. Что-то я очкую, как только начинает заходить разговор о нем. Вокруг него постоянно что-то происходит. К нему все необычное так и цепляется. С чина капитана, который он получил практически совершенно, не напрягаясь, дорасти до полковника, почти адмирала, впрочем, должность он занял генеральскую, вернее, адмиральскую, сам, разбил на голову архов, что до сих пор ни нашему флоту, ни флотам других государств так и не удалось. Теперь, хотя его ищут все секретные службы государств, скрылся, и его, несмотря на все усилия, не может никто найти. Тебе этого мало? Приплюсуй сюда его предсказания по войне, а также рода и кланы, которыми даже теперь он косвенно управляет через свою сестренку, которой она стала тоже не просто так. Добавить?» Жестко проговорил прожженный интриган очень испуганным голосом. «Вот уверен, что надавим и на него, и может произойти все, что хочешь, вплоть до развала империи». Ответом на его такие выводы стали округлившиеся от ужаса глаза старого венценосного друга. «Тогда...» Но договорить император не успел. «Глупости!» Бесцеремонно перебил его премьер. «Очередные глупости хочешь произнести? Его не устранять, а приближать к трону надо. В отличие от подавляющего большинства аристократов, как нашей империи, так и других представителей Содружества, но, может, люди типа старого лиса в эту когорту не вписываются, ну и, может быть, архи. Ведь все знают, как они пекутся о своей чести и твердости своего слова, данного, между прочим, даже врагам. Так вот, в отличие от аристократии, Дэн проявил себя как настоящий поборник древних правил поведения настоящего рыцаря. Поверженных не уничтожает, слабых защищает. Вспомни, на твоем веку был хоть один факт, когда аристократ за будущих дворян из низов вписался своей шкурой? Хоть один пример – молчание. У него, между прочим, таких целый род. Род, который между делом так целую систему под себя подмял, и на который местный командующий флотом и армией намолиться не может. Прибавь сюда клан Памелы с тем, что в последний год ему перепало. Стоит такого союзника терять? Молчание в кабинете. Император откинулся всем телом на спинку кресла, вытянул со вздохом ноги и прикрыл глаза. И так, не открывая их, проговорил. «Ты, как всегда, рассудителен и прав во всем. Глупо и правда. Это очередной срыв. Эх, получается, на переговоры мы пока, кроме этого паршивца, никого не можем подготовить. Разве что Милли. Она со старым лисом отлично справилась». На такое заявление своего товарища повелитель только кисло усмехнулся. «Это еще надо посмотреть, кто с кем справился. Старый интриган или наша красотка. Эти изгои намного больше для себя вытребовали. Взять хотя бы заверение, что мы, во-первых, пригласим их в Содружество. Хотя это нам выгодно в первую очередь иметь их там, когда под носом встает на ноги Лига. А во-вторых, что мы, в ответ, пока не обнаружится их, тоже беглый император, подтверждаем все их завоевания. А это дорогого стоит. Особенно право распоряжаться активами и наработками старших рас, как и ими самими. Уверен, что ушастые, если в ближайший год-два император не появится у них в столице, начнут подковерные игры, стараясь привлечь к ним и нас на предмет пересмотра обязательств, данных старому лису. И будут вправе. Этого-то и боится мудрый адмирал и его друган. Думаешь, причина появления архов на пути к Лиге перед нашим флотом в этом и состоит? А ты сам посуди. Взгляни на эту проблему под другим, именно этим углом. Архи настолько шуганули, заставив все силы просто рассеяться, а инсургенты сами прижали бегунков уже в своих системах, куда были вынуждены прыгнуть корабли нашего флота. Опа! А их уже ждали. А дальше дело техники. И если бы не мужество и мастерство твоей девочки, и неожиданное появление армады Норриса в том районе, флот бы почти стопроцентно попал в распоряжение бунтовщиков. И вот мы опять упираемся, пытаясь восстановить численность флота. И не забудь про экипажи. Их подготовка занимает в 3 раза больше времени, чем строительство с нуля самого продвинутого корабля. А нет людей. Так даже самые продвинутые корабли превращаются просто в груду высокотехнологичного металлолома. И вспомни, во сколько нам обходятся базы знаний и обеспечения в медцентрах флота и армии на их усвоение людьми. А теперь приплюсуй, что на очень многие должности нужны люди с определенными умениями и врожденными данными. А их у нас нет, взревел император. Он в ярости сорвался с кресла и принялся нарезать круги по кабинету, в запальчивость размахивая руками, при этом что-то бурча себе под нос. Его остановило только услышанное покашливание. Он перевел взгляд на друга. «Ну что там еще?» — вскричал он. На что старый пройдоха, как ни в чем не бывало, спокойно голосом проговорил. «Кстати, об уникумах». «И?» — склонив голову вправо и прищурив глаза, произнес владыка. «Эта проблема решена родом Дэна, который остался на его родной планете весьма оригинально и предельно просто». «Ну, не тяни», — хмыкнул император. «Они привлекают в свои ряды...» «Ты опять?» — взорвался друг. «Больше половины новых дворян, за которых вписался своей жизнью Дэн...» — театральная пауза. «Люди с небольшими отклонениями. Другими словами, те, кто подвергся за время нахождения и жизни на свалке, мутации. Не может быть». Не поверил император и обессиленно плюхнулся в свое удобное кресло. «Увы и ах, но это так! Это мульты! Мутанты, ваше величество! Зато с нужными для некоторых профессий данными. Тут вам и интеллект, и скорость обработки информации, влияющая как на усвоение знаний, так и на принятие решений в экстренных и экстремальных ситуациях и условиях. Но это же противозаконно!» — посмотрел на соратника император. «С чего бы это? За все и всех отвечает глава рода, в нашем случае клана. А так ребята просто обычные представители рода, выполняют свои обязанности, причем, по слухам, отлично выполняют. Великолепные воины, операторы систем и, главное, пилоты малой авиации, которую, кстати, клепают в доках и на заводах все того же клана, как для армии и флота, так и для себя. Даже корабли собирают». «Это еще как?» «Просто. Вспомни про расхераченный флот гвардии. Вот оттуда и берут как запчасти, так и вооружение, причем последнего поколения. Флот, как и архи, не препятствует, причем погибших, которых находят в останках кораблей, хоронят согласно новому ритуалу, который, кстати, придумал именно Дэн, и при этом умудряются при одном и том же ритуале воздать почести как своим погибшим из состава гвардии, так и найденным останкам архов. Они что, и корабли пауков к рукам прибирают? Есть даже мнение, что за почести своим павшим пауки в знак благодарности им коды доступа к своему вооружению предоставили. Во всяком случае, есть такие предположения, сделанные по выводам результатов этого, по сути, грабежа. Ни одного выстрела со стороны оставшегося в системе целом раздолбленного контингента, как нашего, так и арахнидов. Пауки просто уверены, что последователи Дэна не смогут воспользоваться этими трофеями. «А у тебя есть в этом сомнения?» На что премьер только усмехнулся. «А прорыв в проколе пространства тебя ни на какие выводы не наводит? Почему именно им это удалось? Хотя сколько светлых голов у нас билось над этой проблемой? А тут раз и все. Памела молчит. Даже у Мили не получилось узнать в этом направлении ничего. Хотя девушки лучшими подругами считаются. Вообще-то узнала», — скривился император. «Что?» Собеседник в великом волнении приподнял свою пятую точку с кресла. «Сказала, что это не ее тайна». Повелитель заговорщически глянул на своего друга. «Опять Дэн», — прошептал премьер, вновь откидываясь на спинку кресла. «Угадал!» — рассмеялся император. «Вот только нам от этого нисколечко не легче». «Конечно. Так бы надавили и выкупили изобретение, а так сиди и жди, когда этот засранец появится». «И то правда», — согласился император. «Все как ни крути, на этого поганца замкнуто. Я уже между делом согласился с мнением многих, что свет клином на одном, пускай и талантливом, адмирале не сошелся. Результат этих выводов ты знаешь. Флот разбит практически без боя, слит превосходящим силам противника, хотя и удалось большинство кораблей вывести из-под ударов, но боевой дух пал ниже плинтуса, ты это понимаешь?» — вскричал вновь начинающий распаляться император. «Успокойся, старый. Но чего ты? Ведь почти всех возвращаем. А люди? А слухи, ползущие по всей империи и содружеству, что вновь семейка императора отличиться успела? Флот сдала практически без боя. Причем все подается в таком извращенном и искореженном виде. Тогда стоит и правда прислушаться, что наши старики-разбойники говорят. Усилим флот, подготовим для него экипажи, проведем чистку, вычислим представителей контрреволюции и раздавим их, как тараканов. К тому времени, глядишь, и пропажа появится». «Сама-то она вряд ли появится», — не согласился с другом император. «Если в рабстве, то и вовсе может не появиться». «Насчет рабства я очень не уверен. Не тот парень, Дэн. Не каждому удается андроида вычислить и лично его уничтожить. Не забывай про это. А потому просто шифруется. Вопрос где? Наши поиски ничего не дают. Впрочем, как и поиски наших соперников, типа представителей ушастых. А они тут каким боком?» Удивился хозяин роскошных апартаментов. «Ты же сам предполагал, несмотря на все мои доводы, что Дэн – отличная кандидатура на должность императора Дальней Империи. Вот и ушастые, по-видимому, сделали подобные выводы», – усмехнулся премьер. «Но вернемся к сути проблемы. Уверен, парень высунется из своего убежища только самостоятельно, если, конечно, его не предадут те, кто о нем хоть что-то знает». «С чего такая уверенность?» – не понял император. «Но все же просто. Памела и ее объявление. Нет, потихоньку налаживают по всем системам, а если перекроем все границы, то и безопасность возрастет, а потому кто-то да услышит из тех, кто в теме, сообщение, которое Памела распространяет, а денежки, обещанные за любую информацию по пацаненку, просто невероятные. Ждем. Ну и инсургентами занимаемся, и восстановлением флота и армии. Условия у нас есть, возможности тоже. Также ищем и адмирала для наступления. Вдруг задумка с Дэном сорвется, а аратанцы и Лига с пауками пускай пока друг друга мутузят. Как-то все это...» — поморщился император. «Нормально. Чем мы хуже старого лиса? Будем выжидать. Норрис пускай по вселенной носится, попутно бунтарей шугая. Но, думаю, больше в этом плане активности пока лучше не проявлять. Боишься подумать, что произойдет, если Норрис с ушастами по ходу своих поисков столкнется?» — произнес император. «Да, это уж точно проблема», — согласился старый друг. «Но пока же проносило». «Надолго ли?» — усмехнулся повелитель империи. «За Эленте теперь старый лис со своей армадой стоит. Да и не пышет он любовью к нам, если признать как правильную нашу теорию насчет недавнего нападения архов на наш флот». «А я так думаю», — произнес медленно премьер. «Для нас Норрис тоже представляет, как ни крути, огромную угрозу. К тому же с его пропажей и Памела посговорчивее станет. Грохнут друг друга. Нам же лучше будет. Победят архи. Займемся Памелой и ее кланом, пока Дэна нет. Норрис пощиплет ушастых. Мы опять же в плюсе. Куда ни кинься, везде мы в выигрыше. Да, но мы же рассматриваем возможность, что пацан и есть пропавший император. А мы тут при чем? Найдется хорошо. Нет, тоже хорошо. Пускай и не так. Я вообще считаю, что с одной стороны, спасти императора изгоев – отличная идея. Тут много вариантов появляется как в вопросе политики и этики, так и просто получение огромных дивидендов. А вот с другой стороны, давай представим, что этот неизвестный император погиб. Все, нет его. Эти варвары в шоке. Пропал бесследно последний представитель древних. Все системы, которые им достались как от архов, так и от кошаков с коротышками и ушастами, нелегитимны. Окончательно. Чтобы что-то сделать, им придется идти к нам на поклон. И тут у нас и дивиденды, и усиление влияния в содружестве. Думаю, что аратанцы быстро восстановятся, и надеяться на то, что они окончательно надорвались, не стоит. А вот фактор новой империи, вошедшей в содружество и обязанной нам по поднимает нас на место, которое раньше занимали в Содружестве, те же Эленте. Заманчиво. Причем заманчиво те же оба варианта. Согласился с выводами друга император. Но и тут ты не прав в оценках. Ты уверен, что если что случится с тем же Дэном, и он в итоге окажется пропавшим императором, то нас с тобой не обвинят в его смерти, со всеми вытекающими из такого печального факта итогами? Война. Резко побледнел лицом венценосный собеседник. «Я в этом полностью уверен», — кивнул старый товарищ. «Стоит только куда-то налево выскользнуть, хоть малой части наших с тобой выводов, и нас уничтожат. Поверь, против нас ополчатся все. И Лига с аратанцами в первую очередь. А может, старый адмирал и архов привлечь, как гарант окончания войны с Содружеством. Я вообще молчу про старшие расы. Как тебе, мой друг, такой расклад?» Старый друг же только усмехается самодовольно. «Притянуто за уши такое обвинение», — не соглашается с ним император. «Мы не можем знать, что Дэн их император, тем более результаты его тестов на то недвусмысленно указывают. Но Милли, она же докладывала, то, что она там говорила, ничего не значит. Она говорила только свои личные предположения и только, и причем неофициальные». Вообще-то и за меньшее воины развязывали. А тут всем будет выгодно уничтожение нашей империи, — хмыкнул премьер. «Вот же умеешь ты успокоить!» — пробурчал император. Молчание. Пауза в разговоре затягивалась. «Думаю, главное в отношении пацана не предпринимать никаких противоправных действий. Если, конечно, он на власть в империи не позарится, — наконец-то произнес император. Но это вряд ли. Я тоже на это надеюсь. А вот в вопросах службы империи, так мы все под богами ходим. Назначим командующим флотом, если согласится, конечно. Да куда он денется-то? Ему даже сейчас генеральская зарплата каждый месяц капает на его счет, причем с должностным окладом командира корпуса. Да знаю, что Рэм был всего лишь в Рио, но он вроде как не в обиде». «Конечно, не в обиде. Сейчас командующий флотом его уважает. Род пацаненка ему во всем помогает. Сумели найти точки соприкосновения. Там старый помог. Он исполняющему главы рода вроде как чуть ли не побратимом приходится». «Да? Угу. Причем этот побратим едва ли не больше Норриса ушастых ненавидит». «Да ты что?» – изумился император. «Интересно, откуда такие данные? Их СБ. Неужели данные, они едва ли не в свободном доступе?» «Да. У этого в прошлом блестящего офицера проблемы из-за дочери, на которую какой-то хмырь от ушастых позарился. Ты же знаешь, как эти извращенцы к подросткам и детям неравнодушны». «И что?» — заинтересованно посмотрел на друга император. «Да замочил он его, причем в особо жестком варианте. А потом пришлось очень долго и упорно прятаться на свалке, изображая из себя простого торговца. И Дэн там с ним познакомился?» «Говорят, что так и было. Нарой мне о Дэне как можно больше данных. В деньгах я тебя не ограничиваю. Нарой по нему все, что сможешь найти», — приказал император. «Проще к Милли в этом вопросе обратиться», — скривился премьер. «Она по своему объекту страсти давно уже полное досье накопала. К тому же она сама оттуда». «И то правда. Как я сам не додумался до такого простого решения». «Она уж точно многое смогла о нем нарыть», — помолчали. «Итак, что по старикам и их предложениям?» — рискнул задать опасный вопрос императору премьер-министр. «По старикам?» — задумался хозяин кабинета. «Думаю, воспользуюсь твоим советом. Отсидеться в сторонке и посмотреть на бойню издалека будет правильным решением. Если, конечно, к нам кто-нибудь сам не сунется». «А если нанести на все наши корабли эмблему Дэна?» — оживился старый пройдоха. «Он как ни крути относится к семье императора, и в будущем он и есть командующий этого формируемого флота. Имеем полное право использовать его аббревиатуру. Архам будет этого вполне достаточно, чтобы не нападать на нас. Да и мы сами не будем выступать в роли агрессора. Что ни говори, в этой войне архи выступают едва ли не впервые за все их существование как потерпевшие, несмотря на итоги этих боевых действий». «Пауки и терпилы? В голос заржал император. «Ой, уморил, шутник! Тогда уж с полуты, согласно твоей теории, выступают в роли агрессора». «Ну, кто главный агрессор, мы с вами и так знаем, Ваше Величество. Вот только вы правы. Пострадали, по сути, и вовсе посторонние. Но они всегда были основными, самыми главными противниками и врагами архов, да и являлись основными создателями Содружества, чье государство и допустило факт агрессии на мирных паучков. «Мирных! Хватит смешить! Мирные пауки — это нонсенс! А может, Норриса не отпускать?» — задал неожиданный вопрос император. «Почему?» — настало время удивляться уже премьеру. «Есть данные, что появились у пауков корабли, на которых, возможно, я говорю, возможно, находились псионы, причем сильные боевые псионы. А Норрис, не будь идиотом, ты ведь знаешь, откуда он». «Ах ты про это?» – задумался старый товарищ. «Ну, вроде как на наши корабли непонятных нападений не было». «Пока не было», – уточнил император. «А вот что дальше будет, никто не знает. Тем более есть данные, что один непонятный случай недавно произошел». Причем не где-нибудь на задворках империи, а что ни на есть в срединных мирах. Вы про графа? Чего кривишься? Сам виноват, что не отдал свою девочку за него замуж. Отличная бы пара была, усмехнулся император. Да я-то что, это Юлька заупрямилась. Она к этому времени на Дэна уж очень сильно запала. И никаких доводов слышать не хотела. А по моему несостоявшемуся зятю и правда, что-то много странного у него там случиться успело. Я даже грешным делом подумал, что это Дэн там в системе резвится. И что? Да нет, беженцы. Дети почти. Хотя по возрасту подходит. Ты сказал, дети? Удивился император. Родственники. Брат и сестра. Я сразу и перестал интересоваться. И данные на них посылать в СБ не стал. Но интересные дети. Особенно девочка. Она на пересдаче знаний, чтобы восстановить пропавшие документы, такие результаты выдала. Да, и что? Заинтересовался император. «Пятый и шестой ранги по семи направлениям, куда входит инженерная подготовка, медицина, пилотирование до средних кораблей. Про техника я и вовсе молчу. Вроде как даже конструкторский максимум защитила». Развел он руками в стороны. «Вот это да!» — обрадовался император. «Но связи нет как таковой. Поэтому хоть и интересные данные, но я пропустил их мимо. К тому же вокруг них драчка началась со стороны основных корпораций. Кто-то целенаправленно слил по результатам все данные по малышке. Но она несовершеннолетняя, так что давить на нее бесполезно. А деньги? По деньгам у нее вроде все тоже хорошо. Она на себя ставку делала на возникшем тотализаторе. Скучно всем на станции было, вот и порезвились. Отличный куш сняла. Так что с деньгами у нее полный порядок». «А братец?» — поинтересовался император. «Результаты чуть выше среднего. Ничего выдающегося, хотя для его возраста весьма приличный результат, но не столь феноменальный, как у его сестренки. Тоже неплохо. А что корпоранты?» «Все резко направили своих представителей в систему. Данных по результатам нет. Так вот, они-то и попали под нападение непонятного корабля архов. А почему архов? Так те, поняв, что не могут поймать слишком верткую цель, через прокол покинули систему, испугавшись, видно, что слишком нашумели, так и не поймав приз». «Смешно. Ну да ладно, но стой. Почему ты думаешь, что там был псион?» «Наши дроны разведки своими датчиками обнаружили мощнейшее возмущение в пространстве как раз по времени в момент боя. И ребята смогли уйти? Защита, видно, сработала. Продвинутый корабль им достался. И кто у нас там такой щедрый?» «Вроде как граф. Больше особо данных нет. Послать запрос в СБ? А смысл?» — отмахнулся император. «У нас что, других проблем мало? Случай, конечно, неординарный, но пока давай-ка займись приемом прибывающего флота. СБ пускай всех и вся проверяет, копает, разбирается, кто занимал твердую позицию при общении с бунтовщиками, а кто колебался. Это первостепенная на данный момент задача. И организовывай работы по формированию флота. Старикам приказ я сам дам. Миле передай, что главное на данный момент – экипажи возвращающихся кораблей. Мне предатели на боевых кораблях не нужны. Выполняй. По Дэну что? Пускай ищут по ходу. Но сейчас на первом плане другие проблемы возникли. Вот и аннулируйте мне их под ноль. Вернее, их последствия для империи. И про распространение слухов не забудьте. Вот главное на данный момент. А Дэн уже так, по ходу. Но и про него забывать не стоит.